Радостно подумал он, представляя, как мать умоляет его заняться с ней сексом. Это также помогает ему подавить ее самодовольство из-за того, что она была первой его женщиной. С этой мыслью Зак переносится в свою книгу. Различные цвета света окружали его на несколько секунд, прежде чем он снова смог видеть. Поскольку он был богом этого места, он может ощущать все, что происходит. Большинство его женщин спят в своих домах со своей семьей или в одиночестве. Некоторые из них сейчас не спят и находятся в огромной римской бане с душевыми кабинками наверху. Внутри может поместиться каждая женщина, так как термы расширялись, чтобы соответствовать требованиям, и у каждой женщины есть личная массажистка, ухаживающая за ними. Массажистки – это голограммы разных женщин, в которых смешаны черты всех, кого он мог себе представить. Тут много подобных голограмм, которые удовлетворяют потребности его женщин, будь то массажистки, повара, спарринг-партнер и так далее. За последние несколько месяцев он создал 10 зон, где его женщины и дети могли проводить время. Первая зона – их дом, где они могут настроить все, что душе угодно. Некоторые выбрали те футуристические дома, которые можно увидеть в кино или даже в романах. Некоторые выбрали свои старые дома, где они жили со своими родителями, прежде чем уехать. Вторая зона – это термы, где они могут принять душ все вместе, если захотят. Если нет, то они могут просто принять душ в своем доме. Третья зона – это детский сад-больничный центр, где заботятся о детях до 5 лет. От смены подгузников до молока и всего остального, все это происходит здесь. Тут также помогают женщинам, которые уже беременны или скоро должны родить. Помимо всего прочего, тут также находится и больница, где могут предоставить остальную нужную медицинскую помощь. Четвертая зона – это торговый центр, где они могут купить все, что захотят, после покупки в системном магазине или во внешнем мире. Каждый человек старше 17+ получает каталог без цензуры со всеми этими сексуальными вещами, которые есть в мультивселенной. Младшие дети получают строго цензурированный каталог, в котором есть много вещей, которые они могут получить. К сожалению, он запретил любые вредные вещи, такие как оружие, поскольку они недостаточно зрелы, чтобы обращаться с ними должным образом. Взрослые получают 5000 баллов каждый месяц и определенную сумму за каждый половой акт, который они совершают с ним. Дети будут получать 500 баллов каждый месяц. Он знает, что это двойные стандарты, но эти взрослые женщины очень быстро опустошат свой бюджет. Судя по его опыту и чтению книг, они купят все, что их заинтересует. Пятая зона – это гигантский парк развлечений, в котором есть все, что только можно себе представить. Аркадные игры, виртуальные игры, аттракционы и так далее. Это отличное место, чтобы расслабиться, снять стресс и провести время всей семьей. Шестая зона – это библиотека, где он хранит интересную информацию, разбитую на различные секторы. Например, математика, романы, манга, психология, история и так далее. Седьмая зона – это киноцентр со всеми фильмами, которые он мог купить в магазине или на улице. Это бесплатно и работает 24/7. Он любит смотреть фильмы со своими женщинами, поэтому не берет с них денег. Восьмая зона – это горячие источники, в которых есть много типов источников, которые помогут им расслабиться. Пружина, чтобы сделать их кожу гладкой, облегчить боль в мышцах и т.д. Она бесплатна и работает круглосуточно и без выходных. Девятая зона – это тренажерный зал для тех, кто хочет похудеть, нарастить мышечную массу или стать более пластичной. Там есть много фитнес-тренажеров, которые предназначены для всего, что они хотят укрепить. Последней зоной, которую он создал, был 2 и краткая гигант-парк развлечений, в который могли войти только взрослые и высвободить свои сексуальные желания. Он скопировал все аттракционы, которые есть в IDEO. Мизурюки Айланты заменил все пластиковые фалоимитаторы проекциями своего члена. Это помогает ему получать хентай-очки. Он открыт только 12 часов в день, каждый день, когда он находится внутри. Они получат уведомление с вопросом, хотят ли они телепортироваться туда сейчас или позже. Чтобы добраться из одного места в другое, у них есть браслеты или кольца, которые позволяют им попасть практически куда угодно. 31 глава. Зак вернулся в купальню, где еще несколько женщин моются, а другие уже уходят. Никто больше не делал массаж в это время, что расстраивало его, но ненадолго. Ему стало жарко, наблюдая, как они моют свои сексуальные тела, а иногда и друг друга. Телепортировавшись в купальню, он был встречен удивленными писками и криками. «Киа-а-а!» Как только они успокоились и увидели, что это был Зак, они хмуро посмотрели на него или даже улыбнулись ему. Некоторые даже подошли, чтобы обнять его, прижимаясь к нему своими мокрыми телами, ведя себя кокетливо, пока они растирают его тело и снова жалуются на его внезапное появление. «Малыш, ты напугал меня. Ты должен загладить это передо мной и с днем рождения». «Да, с днем рождения, верно», и мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди. «Да, теперь ты должен нам, и мы тебе должны пода». Но не успела она договорить, как ее прервала легко взволнованная женщина по имени Май. Она ведет себя застенчиво, что делало ее достаточно милой. Прикрывая свое грешное тело, она заговорила. «Эн, не говорите ты так в присутствии до детей», прошептала она, указывая пальцем на нескольких подростков детей, которые пришли недавно или были приведены матерыми. Несколько женщин разочарованно застонали или подцокали языком, возвращаясь к своим делам. «Не волнуйтесь, я куплю вам несколько вещей позже, и мы сможем провести некоторое время вместе, чтобы посмотреть, как долго вы продержитесь». Зак прошептал последнюю часть женщинам вокруг него, особенно подруге своей матери. Он схватил рукой ее задницу, слегка поглаживая ее щель, чтобы донести свою точку зрения. Ах, она едва успела скрыть свой стон вовремя, привлекая внимание всех в комнате. Когда они посмотрели на нее, она слегка покраснела и отмахнулась, изображая кашель. «КХМ, КХМ, со мной все в порядке». Однако эти понимающие ухмылки рассказали ей другую историю, когда они тихо захихикали и вернулись к умыванию. Ее румянец слегка увеличился, глядя на посмеивающегося Зака. Она ущипнула его за талию, вымещая на нем свое смущение. Она уходит к своим подругам, игнорируя их поддразнивание. Чувствуя себя особенно непослушным сегодня, он решил провести некоторое время наедине с Май. В конце концов она прервала его веселье, так что было бы честно, если бы она теперь взяла за это ответственность. Подойдя к ней, он создал душевую кабину, которая блокирует все звуки, и никому младше 17 не будет видно, что происходит внутри этой кабинки. Те, кто старше, смогут видеть, что происходит внутри, что заставляет их завидовать и ждать в нетерпении своей очереди. Это случается часто, поэтому они привыкли к этому и наслаждались шоу. Повсюду в ванне было слышно хихиканье, поскольку большинство из них медленно мылись, желая посмотреть, как будет себя вести Май. Другие моются, стараясь не обращать внимания на происходящее, но все равно наблюдают за тем, что происходит в кабинке. Пара из них даже ушла после того, как все началось, так как они были слишком застенчивыми, чтобы оставаться тут и смотреть на то, что происходит в кабинке. Как только Май вошла в душ, Зак встретил ее поцелуем, зажав ей рот прежде, чем она успела заговорить. Она застенчивая женщина, которая едва начала понимать секс, и он гордится тем, что он может ее научить. Он осторожно отстранился, чтобы взглянуть на нее, после того как у нее перехватило дыхание. Она была такой красивой. Ее длинные шелковистые темно-розовые волосы плавно ниспадали на нижнюю часть спины. Ее глаза уникального изумрудного цвета были самыми красивыми из тех, что он когда-либо видел. Ее щеки теперь покраснели, что она всегда была склонна делать, когда она была с ним, и он находил это очень милым. И ее тихие стоны, которые она пыталась подавить, также придавали ей особый шарм. «Игнорируй их пока и прими душ со мной», Зак шепчет ей на ухо и осторожно отодвигает их под теплую воду. Вскоре Май закрыла глаза, когда вода ударила ей в лицо, и вскоре все ее частички стали мокрыми. Вода подчеркивала греховные изгибы, которыми она обладала, как и многие его женщины. У нее были широкие бедра, сексуальная попка, средняя грудь и мягкая красивая кожа. Взгляд Зака продолжился вниз по ее кремовым ногам до ее милых маленьких пальчиков. «Ты прекрасна, Май», он сказал мягко, отчего ее лицо покраснело еще больше, даже если она уже была под теплой водой. Женщинам нравится, когда их хвалят за красоту в любое время и практически в любом месте. «И ты действительно красивый, Зак», ответила она, обнаружив, что снова очарована глазами Зака, самого яркого фиолетового цвета, который она когда-либо видела. На их лицах появилась теплая улыбка, когда они посмотрели друг другу в глаза. «Я принесу мыло», объявила Май, снова нарушая молчание между ними. Зак кивнул. Она взяла жидкое мыло с полки рядом, а также отрегулировала ручку душа, чтобы меньше воды попадало на их тела. «Закрой глаза», – прошептала она, и он подчинился. Она вылила большое количество мыла на плечо и грудь Зака, прежде чем поставить бутылку. Затем она начала растирать мылом его торс. Вскоре на нем образовалась пена, и приятный запах мыла ударил ей в нос. Ее руки нашли свой путь на его прессе, и она могла чувствовать его напряженные мышцы. Она услышала, как он пробормотал мягкое ММ в знак признательности, и знала, что он наслаждается ее собственной формой массажа под душем. Он не мог не открыть глаза. Несмотря на то, что ее прикосновения были так приятны с закрытыми глазами, он хотел видеть ее во всей красе, когда она делала это с ним. Он увидел, как она протянула обе руки, которые легли ему на плечи, и начала их тереть и сжимать. Образовалось еще больше пены, и Май размазала ее по рукам, воздействуя той же магией на его мышцы. Вскоре он протянул руку и схватил ее за талию Май, приближая ее к себе. Она продолжала, пока ее руки не встретились с его руками на бедрах. «Это действительно расслабляет». 32 глава. «Это действительно расслабляет». Зак прижимал ее к себе, пока ее мягкие груди не прижались к его груди. В этот момент она почувствовала, как эрекция Зака прижимается к ее животу, и это возбудило ее. «Теперь твоя очередь», — сказал он перед тем, как нежно поцеловать ее в губы. Зак потянулся за мылом и вылил его прямо на тело Май. Ее плечи, руки, спина, грудь, живот и бедра. Как только на каждой части тела было мыло, он начал мыть ее, начиная с ее плеча. Он слегка сжимает ее плечи, двигаясь вверх и вниз, чтобы расслабить ее мышцы. Затем он сосредоточился на ее руках и руках, но его основное внимание было сосредоточено на груди Май. После секундного колебания он решил немного подразнить ее и полностью пропустил эту часть. Он переместил руки ей на спину, притянув ее очень близко. Это действие заставило эрекцию Зака снова потереться о ее живот, и это было одновременно приятно и мучительно. По правде говоря, он хотел погрузить свой член либо в теплый рот Май, либо в ее влажную и тугую киску. Копируя ее предыдущее действие, он потянулся к ее ягодицам и обхватил ее задницу. Он не видел, чтобы она много тренировалась, но у нее отличное тело. Затем он начал двигаться вниз, но поскольку она была ниже его примерно на 3 дюйма, у него не было другого выбора, кроме как встать на колени, чтобы дотянуться до ее ног. Это поставило его в положение, когда он был прямо перед киской Май. «Ты такая мокрая, Май», — сказал он в шоке. Ее губы распухли, но ему пришлось сдержаться и закончить начатое. Зак мог только облизать губы в предвкушении. Его рука продолжала двигаться к ее бедрам, вниз к ее коленям, ногам и ступням, но он не мог больше ждать. Он схватил задницу Май и поцеловал ее в нижнюю губу, вызвав у нее вскрик. Вскоре Зак создал уступ, на котором она могла сидеть, и переместил ее туда. Усадив ее, он развел ее ноги в стороны, погрузил свой рот в ее киску и начал вылизывать ее. Он начал с того, что облизал щель снизу вверх. Она уже безудержно кричала, ее соки хлынули еще больше. Зак начал брать всю ее сладкую эссенцию. Пальцами он раздвинул ее губы, обнажая ее клитор, и взял его в рот, слегка покусывая и посасывая. «О, Зак!» — крикнула она от удовольствия. Зак улыбается внутри. Не было ничего более приятного, чем заставить ее так кричать. И поскольку он хотел услышать больше, он вставил два пальца в ее киску и начал вводить и выдвигать их в устойчивом ритме. Она не могла остановиться со своими стонами от двойной стимуляции. Зак продолжал энергично стимулировать ее клитор своим искусным языком, и ни мгновением раньше она кончила. Он чувствовал, как она бьется в конвульсиях, и глотал соки, вытекавшие из нее. Он накрыл всю ее киску своим ртом и высосал из нее всю влагу. Когда она вернулась, Зак встал. Он нацелил свой член на рот Май, и, даже не спрашивая, она открылась, и он вставил его. Ощущение было ошеломляющим, он почувствовал, что содрогается от потребности. Она схватила основание его члена и начала сосать его, умело используя свой язык, чтобы лизать головку. Ох, он задыхался, его глаза были плотно закрыты, его руки зарылись в ее волосы, и он слегка сжал их. Ему трудно сдерживать себя, потому что она намного лучше, чем раньше. Она начала качать головой, плотно смыкая губы на огромном стержне. Он был близок, и когда он почувствовал, что вот-вот кончит, он отстранился от рта Май. «Май!» Он выкрикнул ее имя, когда волны удовольствия пронзили его, и густые струи спермы хлынули на ее лицо. «Это было потрясающе, но мы еще не закончили», — сказал он, когда поднял ее и повел под душ, чтобы смыть сперму с ее лица и мыло с их тел. За это время он также заставил его прополоскать рот, так как он не хочет ощущать вкус своего члена у нее во рту, когда они целуются. Он подвел ее к стене и заставил ее смотреть на него, ее задница торчала к нему лицом. Зак схватил ее за талию, его руки скользнули вверх по ее талии, чтобы обхватить ее грудь, прежде чем он вошел в ее киску. Ох, она громко визжала от того, что была полностью растянута. Прошло 2 дня с тех пор, как он трахнул ее, а она все еще тугая. «Извини, Май, но я не думаю, что смогу продержаться долго». Он предупредил ее через 3 минуты, потому что ее узкая киска засасывает его, и сопротивляться становится слишком сложно. Ему действительно нужно было двигаться, чтобы чувствовать ее больше. Поэтому он был счастлив, когда услышал, как она говорит: «Тогда двигайся». Она захныкала, когда он это сделал. Его хватка вернулась к ее талии, и он начал входить и выходить из нее. Она была такой мокрой, что было так легко двигаться в ней, но она все равно плотно обнимала его член. Их тела качались в унисон, а груди Май тряслись при каждом толчке. Он приблизил свое лицо к ее шее и поцеловал ее, оставив засос. Когда отстранился, он продолжал целовать каждую часть спины Май, до которой мог дотянуться. Его левая рука еще раз исследовала ее грудь, а правая рука потянулась к ее клитору и начала тереть его. Она закричала от его прикосновений, но он был неумолим и не сбавлял темпа. Она была близко, он чувствовал это. Он двигался еще быстрее, безжалостно трахая ее, а затем почувствовал, как она кончила, когда ее внутренние стенки сжались в спазмах, усиливая приятное трение. «Зак!» Она снова простонала его имя, и из-за дополнительного трения, вызванного ее спазмами, вскоре он достиг собственного оргазма, также выкрикивая ее имя. Его теплая сперма наполнила ее внутренности, и она доила его до тех пор, пока ему больше нечего было дать. Зак вскоре вышел из нее, его член дернулся от того, насколько эротичным был вид его спермы, когда она капала из ее киски на ее ноги. Он поднял ее и повернул, чтобы поймать ее губы. Они целовались, пока обоим не понадобился воздух. Это было потрясающе, нам действительно нужно чаще заниматься сексом в душе. Да, я тоже так думаю. Она робко согласилась. Следующие несколько часов они страстно занимались любовью в кабинке. 33 глава. После того, как он закончил заниматься сексом со своими женщинами в душе, он снова изменил свою форму на 6-летнего. Хмурится от раздражения из-за того, что снова стал маленьким. Его женщины всегда пользуются преимуществом в этой форме. Решая, какая одежда ему идет, нужно держать их за руки, когда они выходят на улицу, и даже относиться к нему как к ребенку. С другой стороны, он может сидеть у них на коленях и использовать их груди в качестве подушек, когда захочет. Он может подглядывать за другими женщинами, которых нет в его гареме, и при этом его не заклеймят как извращенца. Некоторые взрослые даже остерегаются детей и помогают им, если они потеряются. Хм, может быть, мне следует чаще выходить на улицу и очаровывать некоторых женщин в детстве. Будет интересно посмотреть, что получится, и, может быть, завести еще одну мамочку. Поскольку он культурный человек, он не может оставить в стороне тех одиноких милф и замужних женщин с высоким сексуальным влечением, с которыми их муж больше не будет спать. Это преступление против природы, и он этого не допустит. Кроме того, их мужья, вероятно, все равно изменяют им с более молодыми и привлекательными женщинами. Его моральный долг – помочь им чувствовать себя довольными своей внешностью. Система тоже так думала, когда он получил новую миссию. День. Квест. Развращенные милфы и жены. Описание. Заставьте этих женщин оставить своего нынешнего супруга ради вас. 6719.18 миллиарда. Ограничение по времени. 5 лет. Награды. 100 опыта за каждую добавленную женщину. 250.000 хентай очков. Неудача. Они будут жить скучной бесполой жизнью до того дня, пока не умрут или не будут трахнуты другим мужчиной, кроме своего мужа. Он застыл в шоке от количества женщин, которые одновременно замужем и являются милфами в этом мире. Это была почти четверть населения Земли. Он не может украсть каждую женщину, состоящую в любящем и счастливом браке, разбивать любящие пары, которые никогда не изменяют друг другу. При внезапной мысли согласиться с заданием, он использовал стандарт любви своего старого мира, но когда дело дошло до Тейсаукан Нинзиро, все женщины здесь – сексуально подавленные извращенки, которые хотят раствориться в удовольствии. Поскольку они все равно собираются обманывать, я приму их с тяжелым сердцем и пообещаю обращаться с ними лучше, чем с их хромыми мужьями. Он почувствовал жалость к тем мужьям, которым изменит, и не мог не саркастически подумать о миссии, так как не думал о последствиях, которые она ему принесет. Что дальше? Вы ожидаете, что я буду красть всех женщин в мире всякий раз, когда я прыгаю по мирам? Да, как будто я, Динь. Он застыл в раздумьях, по его позвоночнику пробежали мурашки, когда его слова стали преследовать его. Задание. Дайте женщинам надежду, обновлено до поймая их всех. Описание. Добавляйте в свой гарем всех женщин, независимо от того, замужем они или нет, всякий раз, когда вы путешествуете в новую вселенную. 6719.34 миллиарда. Ограничение по времени. Нет. Награды. Награды появятся после того, как вы покинете каждый мир и добавите их все. Неудача. Смерть всем, кого ты любишь. К черту тебя система. Я же просто пошутил. Наконец он закричал через несколько минут, будучи в глубоком шоке от внезапного изменения его текущего квеста. Система требовала от него слишком многого, разбивая счастливые пары. Ну, несколько счастливых пар, которые все же должны быть в этом мире. Выпустив пар, он принял квест с тяжелым сердцем, но в глубине души он тоже был рад. У него глубокое чувство ревности к любящим парам в его предыдущем мире и в тех хентай-мангах, которые он смотрит. Он тоже хотел испытать ту любовь, которая изображена в манге, но знал, что этого не может случиться. Однако в этой жизни он может испытать много разных видов любви со своими женщинами, несмотря на то, что почти все они являются сексуальными извращенками. Начиная от Сундере, Яндере, Маядере и всех дере, которые были еще. Это будет интересный опыт, который ему никогда не надоест. Телепортировавшись в столовую рядом со своей семьей, он увидел, что все уже там. И когда он это сделал, его приветствовал громкий крик. «С днем рождения, Зак и Куруми!» 34 глава. «С днем рождения, Зак и Куруми!» Что заставило их обоих покраснеть и улыбнуться им, а также поблагодарить их. Теплое чувство наполнило его сердце, когда он чувствует их любовь к нему. У каждой из них есть место в его сердце, поскольку он лучше узнал их за последние несколько месяцев. Несмотря на то, что они ведут себя как шлюхи, которым нравится трахаться, у них есть другие увлечения, чтобы скоротать время. Некоторым нравится читать книги, рисовать, играть в онлайн-игры и так далее. Некоторые предпочитают делать и то, и другое одновременно. Например, Карума Мазана из Милфс Парк любит читать разные любовные романы в парке. Она шатаконщица и любит разыгрывать различные сцены из этих своих романов потом. Отбросив эти мысли, Зак начинает общаться со своими любовниками и друзьями, получая легкие поцелуи и объятия от молодых девушек, в то время как он уткнулся лицом в грудь женщины, прижимаясь к теплой мягкости каждой груди, но это длилось всего несколько секунд, так как осталось много женщин, чтобы поздравить их, игнорируя дразнящие и хихикающие голоса своей девушки каждый раз после того, как покинул земли обетованные. Ара-ара, кажется, молодой мастер надулся. Фу-фу, хи-хи-хи. Почему да, но интересно, почему? Услышав их, Зак подавил желание покраснеть от смущения, но битва была проиграна. Вскоре его щеки приобрели легкий румянец, что заставило их еще немного хихикнуть, прежде чем его место занял другой тон. Ох, ах, а боже, да. Те женщины, которые хихикают над ним или даже дразнят его, получают фантомное ощущение, как его член погружается в их киску, заставляя их стонать, когда их тела дрожат от возбуждения от ощущения начинки. Как только они возвращаются к реальности, они краснеют от дразнящих улыбок на лицах других женщин и вопросительных взглядов их дочерей, племянницы и другие маленькие дети. Ведя себя так, как будто с ними ничего не случилось, они начали уходить, игнорируя дразнящие взгляды других взрослых, только чтобы упасть, когда услышали вопросы детей. «Мамочка, а почему тетушка Сазука так смешно ходит? Мамочка, а почему тетушка Ай так смешно ходит? Сестрица, почему ты ходишь смешно?» Его фантомный член начал медленно входить и выходить из их кисок, прежде чем остановиться после три накачек. «А, ха-ха, у-у-у-у». Его женщина издает различные звуки, в основном низкие стоны, сжимая бедра вместе, чтобы хоть как-то противостоять этому удовольствию. Когда его фантомный член остановился после трех накачек, Эти женщины посмотрели на него с болью в сердце и облегчением. Увидев эти взгляды в их глазах, Зак подмигнул им и заговорил мысленно, используя телепатию. «Не волнуйтесь, я закончу то, что начал, после того, как дети лягут спать, и тогда начнется настоящая вечеринка. Они дрожат от волнения и предвкушения, когда их трусики намокли. Изображение того, как они трахаются друг с другом, облизывая и глотая оставшуюся сперму с лиц, груди или даже вагины друг друга, напиваться до краев его членом, стонать, как шлюхи, которыми они и являются, и беременеть от него, способствуя рождению нового поколения шлюх, которых отец научит их смыслу удовольствия. Их пальцы начали двигаться к нижней половине, потирая клитор или складочки, как это невероятно возбуждает. Хлоп. Но прежде чем кто-либо успел прикоснуться к себе, их фантазии воображения развалились, когда жгучее ощущение вернуло их к реальности. Они вскрикнули от удивления и боли, когда их руки потянулись к их нежным задницам. «Кья, ой, оставьте это на потом, потому что здесь еще дети», — сказал Зак в их мыслях, напоминая им, чтобы они вели себя как взрослые, а не как распутники, игнорируя новые взрывы смеха и вопросы, которые он услышал. «Ха-ха, тетя, у тебя болит пах, мама, а почему ты чешешь? Ха-ха, он хотел, чтобы дети какое-то время сохраняли свою невинность, прежде чем их развратит похоть. Это глоток свежего воздуха, которого ему будет не хватать после долгих дней наблюдения за тем, как женщин используют в качестве секс-игрушек». Отойдя от этих темных мыслей, Зак продолжил общаться с остальными своими женщинами, и когда он закончил, пришло время поесть. У них есть пицца со многими вариантами на выбор. Мяская, гавайская, пепперони и так далее. Как только они закончат есть, Зак разделит группы на два. В одной группе дети и их воспитатели. Другие состоят из женщин и девушек, которые сегодня будут заниматься с ним сексом. 35 глава. Ослепляющая вспышка света появилась в 5 футах от детского парка развлечений, показывая, что кто-то телепортировался туда. Как только появился яркий свет, он исчез. «Да, мы тут», — Зак улыбнулся их волнению и открыл ворота. «Разрешить им играть бесплатно» и дал каждый поклон у Зака, когда они проводят время вместе. «Несмотря на то, что моя сестра, мой фаворит, я должен относиться ко всем одинаково». Его размышления прервались, когда он почувствовал, как его дергают за руку, и услышал, как его сестры говорят с ним. «Зак, давай, давай поиграем». «Да, сначала выбери, во что ты хочешь играть». Улыбка расцвела на его лице, когда он последовал за своими сестрами и друзьями в парк развлечений, выбрав игру, которую хотел попробовать первый. Его слова теряются на ветру, когда звуки смеха скрывают их. «Как насчет?» Еще одна ослепляющая вспышка света появилась в 5 футах от гигантского здания, в котором находятся источники каната. Храм греческого происхождения, привлекающий многочисленные любопытные взгляды относительно того, зачем они здесь. Как вдруг в их головах начала прорастать информация о том, зачем их сюда привезли и что это из себя представляет. Каждая женщина ярко покраснела, как школьницы, спрашивая свою любовь, когда они вдруг стали очень застенчивыми. Они потеряли уверенность, как опытные женщины, при мысли о том, чтобы отдать свою восстановленную девственность Заку, позволить им впервые провести время с мужчиной, которого они любят, а не в глупых интрижках. Это звучало как сказка. Ну, вообще это скорее психологическое событие в жизни человека, так что никакой сказки не может быть. Вскоре все женщины очнулись от своих мыслей, когда двери начали открываться. Полосы света пробивались сквозь щели дверей, на мгновение ослепляя их, прежде чем они снова смогли видеть. Они вздохнули, глядя на красивую гостиную, где они могут поболтать друг с другом. Зак изогнул бровь, глядя внутрь, задаваясь вопросом, что произошло. «Вау, так здорово, красиво». Используя магию, чтобы усилить свой голос, Зак откашлялся, привлекая всеобщее внимание. Они быстро успокоились, когда посмотрели на него, и он начал говорить. «Как только вы войдете в эти двери, ваша одежда превратится в эти белые шелковые мантии». Он показал им его фотографию, заставив их понимающе кивнуть. Это немного простовато, чем одежда, которую они носят, но смирились с этим, поскольку они не хотят, чтобы их праздничная одежда была мокрой. Источник может вместить максимум 500 человек, и вам будет разрешено понежиться в нем в течение 30 минут. Теперь сформируйте 18 или 19 групп по 500 человек, и первая группа может быть допущена. Вскоре послышалась перетасовка, когда они разделились, пока не сформировалось 19 групп. Как только это было сделано, он привел каждую группу внутрь, наблюдая, как они переодеваются. Его одежда тоже изменилась, на белые одежды. Пройдя дальше внутрь, они увидели фреску с изображением богини Геры на стенах над собой, заставляя многих задыхаться, когда они останавливаются на своем пути, глядя на красоту над ними. Гера одета в голубое греческое платье с разрезами по бокам и золотую тиару на голове. У нее есть эта притягательная аура, которая заставляет их хотеть поклоняться ей. Зак мог даже почувствовать величественную ауру, которую она имела, когда его наполнили темные мысли желания. Желание полностью покорить ее и заставить поклоняться ему. Это выгравировано в генах каждого мужчины, поскольку они сделают все, чтобы запечатлеть красоту и сделать ее своей. Это их грех. Оторвав взгляд от фрески, Зак проверяет своих женщин. Увидев, что они рассеяны, Зак решил вбить в них немного здравого смысла. Используя свою магию, он создал более 20 тысяч призрачных рук и сделал свой ход. Шмек-чмак, Кия, слышны бесчисленные крики, когда они обеими руками схватили свои жгучие ягодицы. Большинство из них падают на задницы, снова крича то ли от удовольствия, то ли от боли. Увидев, что они вернулись к себе, он заговорил с ними. Первая группа может войти, игнорируя их взгляды, полные несчастья, боли, удовольствия и даже веселья. Мстительное удовольствие наполняет его, когда он наблюдает, как они исчезают за дверью, массируя свои воспаленные киски. Ему неизвестно, но его мать уже знает, почему их шлепают по двум ягодицам. Она улыбалась дразнящей улыбкой, обнимая его сзади, и громким голосом, который могли слышать все окружающие женщины, она сказала: «Неужели мой маленький Заки завидует тому, что мы боготворим фреску с изображением богини?» «Нет», — сказал он, отворачивая от них голову, но его лицо покраснело, выдавая его. Ее улыбка стала мягче, когда она крепче обняла его и начала говорить: «Мы боготворим ее только потому, что она дает нам этот шанс исправить наши ошибки в том, кого мы любили раньше. Подарить тебе нашу девственность, мы символизируем связь любви друг к другу, и мы будем лелеять ее глубоко в наших сердцах». У его матери и других женщин рядом были невыплаканные слезы на глазах, когда они с любовью смотрели на Зака. Он моргнул пару раз, чтобы стереть следы слез, которые вот-вот прольются. Дрожащим голосом он начал извиняться перед своими женщинами за то, что шлепнул их по заднице. «Я прошу прощения за то, что шлепнул вас всех по задницам, и я надеюсь, что вы сможете меня простить. Мы прощаем тебя, Зак», — сказали они вместе, подняв настроение, прежде чем оно испортилось. «Можешь ли ты сделать это еще раз и немного сильнее?» — сказала женщина, и еще несколько человек согласились, заставив большинство из них громко рассмеяться, а некоторых задрожать от страха. Зак тоже усмехнулся и дал этим женщинам только то, что они хотели. Оставив других в стороне, он снова шлепнул их по задницам, получая громкие стоны, от которых другие краснели из-за возбуждения. 36 глава. Зак уставился на море женщин, которые немного нервничали, глядя на него с желанием. Несмотря на то, что он знал, что они его и не будут делать что-либо плохого, он все же должен был быть осторожным. Они могут стать довольно дикими, как только позволит себе перейти от своего нормального поведения к своему похотливому поведению. Используя свою магию, чтобы проецировать свой голос, он сказал: «Приветствую всех на первой ежегодной оргии, где я займусь любовью со всеми вами и возьму на себя ваши первые разы. Я постараюсь быть с вами понежнее». Поскольку прошли годы с тех пор, как они вспомнили свой первый раз, он хочет, чтобы им все понравилось, потому что его член намного больше, чем у других. «Да, сначала я, возьми меня!» Все они закричали от желания, чтобы их вишенки лопнули друг перед другом, так как они не могут больше ждать. Они часами ждали, чтобы заняться с ним сексом, и некоторым из них даже не нужна предварительная ласка. Он мог легко проскользнуть прямо в них. Зак же продолжил, когда голоса женщин стихнут, и продолжил: «Не волнуйся, мы начнем сразу после того, как я закончу заниматься любовью с моей прекрасной Цундери здесь и ее матерью, поскольку она хочет быть первой со своей матерью. Затем я займусь всеми вами». Они снова закричали, подбадривая и хлопая стоящей там Айми, покрасневшей от шока. Зак даже не сказал ей, что она будет первой, так как она предполагала, что первой будет его мать. Затем она смущенно посмотрела на него. Без лишних слов он погрузил Айми и Айку в иллюзию, лишив их возможности слышать или видеть других женщин вокруг них. Он хочет, чтобы они вели себя естественно во время секса и не смущались других. Он телепортировал свою мать в свою комнату, так как она сначала будет смотреть, как он занимается сексом с другими женщинами, прежде чем очередь дойдет до нее, но не раньше, чем отказаться от удовольствия кончить, пока он синхронизирует ее киску с каждой женщиной в оргии, заставив ее почувствовать его большой член, что может сломать ее разум и от боли, и от удовольствия, но он может ее исправить. После этого он жестоко трахнет ее, вымещая на ней остатки своего гнева, прежде чем заняться сладкой нежной любовью. Многие женщины, которые стесняются присутствовать на оргии, телепортируются в свои комнаты, чтобы они могли расслабиться и немного уединиться, когда очередь дойдет и до них. У них также есть возможность установить голограмму оргии в своей комнате, чтобы они могли стать частью этого радостного события и смотреть на нее, если они захотят. Голограмма в небе показывала, как они интенсивно целовались и готовились к сексу. Многие из них вставляли один или два пальца в свои тугие киски, толкая их внутрь наружу. Их сладкий нектар начал стекать вниз, пропитывая их руки и землю влагой. «Ах, так хорошо! Соси этот член, девственная шлюха!» Да, слышны стоны и крики непристойности, когда они возбуждаются, смотря, как Айми пыталась взять его гигантский член в маленький рот, но у нее возникли проблемы с 1/5 его размера. Не сдаваясь, она провела следующие 10 минут, задыхаясь и булькая из-за его члена, пока ей удавалось сделать это. Получать много похвал и одобрения от других более опытных женщин вокруг них. Подавись этим членом. Теперь соси его. Грубо трахни ее рот. Да, не в силах их услышать, Айми начала двигать головой вверх и вниз, но очень медленно. От основания члена до кончика, облизывая раздутую головку со всех сторон, прежде чем проглотить ее обратно. Все это время она смотрит ему в глаза, ее глаза были влажные из-за слез. Но она не останавливалась и продолжала глотать его член. Через несколько минут Зак наконец кончил, наполняя ее рот до краев, удерживая ее на месте, заставляя ее подавиться его спермой, когда она пытается проглотить ее, но безуспешно, поскольку его сперма стекает по ее губам. Сжалившись над ней, он вынул свой твердый член изо рта и обрызгал ее обнаженное тело своей спермой. Его сперма покрыла ее лицо, щеки и ее упругую грудь. Зак подзывает к себе мать, которая наблюдала за происходящим, чтобы очистить дочь языком. Слизывая липкую сперму со своей дочери, она начинает слиться, прежде чем засунуть язык в рот дочери. Айми ответила, целуя свою мать в ответ, когда они боролись за его сперму, прежде чем расстаться, когда Айка спустилась к груди дочери. Это зрелище заводит всех, увидев, как мать и дочь обмениваются его спермой в своих ртах. Прежде чем она перейдет к сосанию и лизанию твердых сосков своей дочери, она ведет себя как ребенок, сосущий грудное молоко, громко постанывая, наслаждаясь ощущением языка на груди. Свист, трахни ее, ах, вылежи ее киску. Женщины вокруг кричали, когда некоторые из них даже кончили, задыхаясь от волнения, наблюдая, как мать и дочь открываются друг от друга. 37 глава. Айка отошла на 2 фута, а ее дочь легла на наколдованную кровать, наблюдая за Заком, когда он помещал свой член в девственную щель ее дочери, проведя им вверх и вниз, прежде чем втолкнуть его внутрь. Айми выгнула спину от боли и удовольствия, когда головка Зака вошла в ее тугое влагалище, прежде чем остановиться. В нем была четверть его члена, слезы собрались у нее на глазах, когда она, наконец, слабо кивнула головой. Он медленно проталкивал его внутрь и наружу, делая ее киску более податливой, чтобы облегчить им задачу, когда он прорвался через ее барьер. Тысячи женщин снаружи лежали на земле, мастурбируя в предвкушении, когда Зак войдет в них. «Поздравляем с потерей девственности с нашим муженьком. Да, трахни ее хорошенько. Поздравляем». В течение следующих 30 минут они наблюдают, как Зак трахал Айми, постоянно мастурбируя. Все закончилось после того, как он кончил в нее. Как только он выскользнул из нее, Зак подозвал Айку и нежно поцеловал ее. Разорвав поцелуй, он заставил ее почистить его, пробуя смешанные соки ее дочери и его спермы. Затем он грубо использовал ее горло, поскольку знал, что она может это выдержать, и кончил ей в рот. Как только он закончил наполнять ее спермой, Она встала на колени перед дочерью, ее лицо было в нескольких дюймах от наполненного спермой влагалища Айми, а ее задница была обращена к Заку. Он присел у ее входа, кончик его члена двигался внутрь и наружу, ожидая, когда она начнет вылизывать свою дочь. Слизав сперму, вытекавшую из киски ее дочери, она содрогнулась от предвкушения, когда погрузила язык внутрь. Высасывая сперму, прежде чем остановиться, когда Зак погрузился в нее, заставляя ее стоны вибрировать у киски Айми. Тысячи женщин снаружи уже были в сексуальных позах. По собачьи, по миссионерски, стоя на коленях или даже стоя, ожидая Зака. Как только девственная плева Айки была прорвана, тысячи клонов Зака появились спереди, сзади или даже на коленях рядом с другими женщинами. И как только они появились, они начали. Без каких-либо колебаний женщины обеими руками накрыли член Зака и начали двигать ими вверх и вниз. Они, словно пытаясь выдвать из него больше этой сладкой, вкусной, прекрасной жидкости. Они работали очень усердно, в то время как другие женщины застонали, когда они получили член, который так долго ждали. Другие Заки уже кончают им в глотку. Их пальцы запутались в их длинных или коротких шелковистых волосах, твердо не давая им двигаться. Некоторые даже не протестовали против грубого обращения, поскольку им это очень нравилось и они хотели, чтобы их тянули за волосы, пока они бы захлебывались его спермой. Щеки у многих женщин раздулись от количества спермы в их ртах, пара струек вылилась изо рта мимо ствола, а остальные устремились в горло, в то время как некоторым другим повезло больше, поскольку они были обрызганы густой спермой, покрывающей их лица и грудь. После того, как он закончил выбрасывать последнюю сперму, женщины либо становятся мишенью для других женщин рядом с ними, либо они сами собирали сперму со своих тел, слизывая ее с пальцев. Такая вкусная. Многие мысли об одном и том же, когда их слова звучали эхом, пока они поглощали его вкусную сперму. Слизывать с их груди, лица и даже рта, наслаждаясь его вкусом. Специально для этого он купил навык, который меняет вкус его спермы на их любимый вкус. Пока они наслаждались его сладким вкусом, Зак двигал брал их либо по собачьи, либо по миссионерски. Члены его клонов были прямо у их входа, прежде чем либо погрузиться глубоко, либо двигаться медленно. Их крики боли и удовольствия растворились в общей симфонии стонов и вздохов. «Блядь, блядь, блядь, а да, трахни меня, трахни меня». Трахни мою маленькую узкую киску. Ах, моя задница, гух, ты разрываешь меня на части. Давай, Зак, сильнее, сильнее. Я люблю твой большой толстый член. Подобные крики эхом разносились по огромному пространству, сопровождаясь симфонией мясистых хлопков и чавкающих звуков. 38 глава. Боже мой, ты так чертовски глубоко, Юка застонала, как шлюха. Как шлюха, Юка визжала и визжала, чувствуя каждый удар в шейку матки. Зак сильно входил в нее, позволив видимой шишке появиться ниже пупка красавицы. Он продолжал держать Юку за ее узкую талию, что облегчало его глубокие толчки. Ее грудь подрагивает с каждым движением, гипнотизируя его. Обеими руками он поднял ее, пока она не села ему на талию. Ахахм! Она громко застонала, когда он задел ее точку Г, когда взял ее на руки. Затем она непристойно стонет ему в рот, когда они целуются, и Зак играет с ее грудью. Ири вкусила немного спермы своего мужчины. Одновременно она завидовала довольному выражению лица своей лучшей подруги, покрытого белым кремом. Грудастая женщина с бледно-лиловыми волосами медленно наслаждалась вкусом спермы Зака. Она медленно слизывала ее с лица, смакуя ее вкус. Если бы она открыла глаза, то увидела бы грудастую блондинку, двигающуюся, чтобы наброситься на нее. Она страстно поцеловала женщину. Язык Юки легко проник в губы Ири, играя с ее собственным. Обмениваясь спермой между собой, обе эротически стонали, когда целовались. Они чувствовали взгляд Зака во время их поцелуя, и от этого им становилось только жарче. Поцеловавшись некоторое время, они отстранились друг от друга, и их связывала только слюна. Их тела плотно прижались друг к другу, отчего их груди вздымались, потому что два Зака снова прижали их. Шмел, яа. Затем раздались эротичные стоны, когда два Зака шлепают их по задницам, наблюдая, как они покачиваются. О, да, они одобрительно постанывают, когда их пышные задницы направились к членам клонов. Они слегка покачивают своими попками, две женщины перед ними стонали от их теплых нежных прикосновений после шлепков. Клоны без каких-либо колебаний погрузили свои члены в их узкие киски, прорвав девственную плеву и заставив девушек кричать. Киа. Их тела безвольно обмякли друг напротив друга, а слезы потекли по их лицам. Их рот был широко открыт в безмолвном крике, глаза закатывались, а язык свешивался из открытого рта, а слюна текла по подбородку. Эти двое держали их за талию, пока два зака использовали их, чтобы доставить себе удовольствие своими постоянно испытывающими оргазм кисками. В конце концов они закричали, когда выпустили свою сперму в матку Юкиэри. Они продолжали трахать двух женщин в полубессознательном состоянии, двигаясь внутрь и наружу, дая их член, пока не закончили сливать последнюю сперму. Двое подруг безучастно смотрели в пространство, продолжая заниматься сексом снова и снова. Юки стояла на четвереньках по собачьи, а член зака глубоко погрузился в ее киску. Она начала двигать бедрами вперед и назад, чувствуя, как член зака касается каждого дюйма ее киски, а его кончик трется о вход в ее матку. Она закричала в небеса, когда ее стенки сжались вокруг его члена, что вызвало его собственный оргазм. Он начал красить стенки ее киски своей спермой в белый цвет. Юки доила его, сохраняя свои движения такими же, но в более спокойном темпе, чтобы она могла продлить их взаимный оргазм. Ха-ха-ха. Через несколько секунд Юки потеряла чувствительность рук и легла лицом вниз. Если бы Зак не держал ее за талию, она бы лежала на земле. Зак немного отодвинулся и тоже опустил ее талию. Не вынимая член из ее промокшего входа, он продолжил трахать ее лежа. Ах! В то же время ее подруга все так же принимала член. Когда она кончала снова и снова, сперма клона Зака также уже начала вытекать из ее киски, громко чавкая при новых толчках. Их все новые крики и стоны утопали в схожей симфонии, которая разносилась вокруг двух подруг, так как они были не единственными, кто занимался сексом с клонами Зака. Все женщины вокруг них также утопали в удовольствии, некоторые еще держались, как остальные же просто лежали в полуобморочном состоянии, принимая член Зака снова и снова. 39 глава. В комнате Закон и Сикаки играли в игру. Лучшая подруга его матери, Юмика, и ее дочь Ака уговорили ее посетить парк, чтобы расслабиться, и она взяла с собой сына. Когда она забирает его через несколько часов, она ботает со своей подругой, которая ей рассказывает, что ей стоит попробовать что-нибудь новое и сделать что-нибудь со своим сыном. Потом они трахаются как дикие звери, наслаждаясь плотским удовольствием от совершения инцеста. Однако, поскольку Зак освободил ее от скучного брака и занял место ее реального сына, теперь он должен был взять за это ответственность. «Я принимаю это бремя с тяжелым сердцем, чтобы Рику, ее сын, не пришлось трахать ее. Он не сможет справиться с такой мамочкой, только я смогу». На его губах была видна ухмылка по поводу мысли о том, чтобы трахнуть эту милфу вместо ее настоящего сына. Кроме того, он мог бы стать ее сыном, если бы поменял на него облик. Он положил несколько подушек у изголовья ее кровати и откинулся на них, приняв полулежачее положение. Затем он поманил Сакико присоединиться к нему. «Давай, мама, ты же знаешь, что хочешь». Она посмотрела на твердый, пульсирующий член своего сына, указывающий на потолок, ожидающего, когда она поднимется на борт. Она облизала свои сладкие губы в предвкушении, но действовала нерешительно, как ягненок. Волнение нарастает в ней, когда она забирается на кровать и оседлала его. Он улыбался, наблюдая, как она встает на него, но беспокоился об одном. «Давай посмотрим, достаточно ли ты мокрая?» Сакико приподняла попку, открывая сыну свою киску. Она была почти полностью выбрита, за исключением темного пятна кудрей на лобке. Он наклонился и потер маму между ног. Она уже достаточно промокла. «О-о, да, давай, давай начнем». В лежачем положении лицо Зака было всего в нескольких дюймах от груди его матери. Она наклоняется вперед, опираясь руками на матрас для поддержки. Затем она опускается на твердый шест своего сына, кусая нижнюю губу, когда он растягивает ее. Чувство члена Зака, медленно продвигающегося к девственной плеве, посылала небольшие толчки удовольствия вверх и вниз по ее позвоночнику. Ее черные глаза расширились, когда она почувствовала, что он коснулся ее девственности. Ха-ха-ха-унх! Слегка кряхтя, она опустилась бедрами вниз, прорвав девственную плеву. Теплая жидкость, которая была ее кровью, стекала по его члену, смешиваясь с ее любовным соком. Ее глаза расширились от смеси удовольствия и невыносимой боли от того, что он был внутри нее. «А он такой большой, это член моего сына». Сакико захныкала от счастья и боли. Увидев, что она плачет, он нежно вытер ее слезы легкими поцелуями. Это немного облегчило ее боль, заставив ее постановать от удовольствия, когда его губы посылали обжигающее удовольствие вверх и вниз по ее чреслам. Он чувствовал, как ее внутренние стенки крепко сжимают его член, когда он был так глубоко внутри нее. Заку пришлось прикусить губу, чтобы удержаться от эякуляции в тот момент, когда он погрузился в нее. Потратив несколько минут на то, чтобы снова привыкнуть к своему члену, он взялся за круглую задницу своей мамы, когда они начали медленно, размеренно трахаться. «А-а-а-а, да», он застонал. «Черт, мама, я давно хотел тебя трахнуть». Сакика любила грязные разговоры во время секса, но ей приходилось притворяться, что ей было неудобно. Услышав, как он сказал это, она возбудилась еще сильнее, но она ничего не ответила, пока размеренно двигалась и стонала. «Ах, ха, ах». Она двигала бедрами взад-вперед, чувствуя, как член сына с каждым движением все глубже проникает в нее. Он посмотрел на свою мать, и это было невероятное зрелище. Он сильнее сжал ее задницу и слегка оторвал бедра от кровати, пока они продолжали трахаться. «О, боже, твоя пизда такая мокрая, не говори таких вещей», — Сакика ответила тихо и недовольно, но ее лицо не соответствовало словам. «Но это так, мама, ты такая горячая и мокрая, трахать тебя – одно удовольствие». Наклонившись вперед еще немного, ее сиськи оказались прямо перед его лицом, когда он начал сосать ее твердые соски. «А-а-а-а, тебе нравится кататься на моем члене? Давай, мама, скажи это». «Да, да, детка», — сказала Сакика, изображая смущение и краснея. «Я люблю кататься на твоем члене». Он оторвал бедра от кровати, сильнее, чувствуя, как его член скользит глубже в нее. Она была горячей и тугой, и ее киска едва хотела отпустить его член, когда он входил и выходил. Сакика застонала от удовольствия и быстрее опускала бедра, пытаясь подражать его действиям. «Ты так хорошо выглядишь, мама. Правда, детка? О, черт, да. Боже, посмотри на это сексуальное тело», — сказал он, сжимая ее задницу и сиськи одной рукой, чтобы доказать свою точку зрения. Сакика почувствовала прилив гордости. Ее муж, похоже, больше не ценил ее тело, но, по крайней мере, ее сын ценил. 40 глава. «Ты такая классная, мама. Держу пари, ни одному из парней, которых я знаю, никогда не удавалось трахать свою маму. Она лишь стонет в ответ, безмерно наслаждаясь сексом с ним. И даже если они это сделают, ни одна из их мам не такая горячая, как ты. У меня есть самая горячая мама в мире, и я трахаю тебя. Скажи это, мама. Ты трахаешь меня, Зак. Ты трахаешь свою мамочку». Ему не терпелось трахнуть свою родную мать вот так, но слышать это из ее рта было хорошо, и он был готов кончить внутрь нее. «А-а-а, мама, я кончаю». Зак крепко сжал задницу своей матери, когда его головка изверглась густыми струями спермы. Сакика чувствовала, как горячая сперма наполняет ее, пока она продолжала двигаться на его члене, надеясь спровоцировать свой собственный оргазм, и это сработало. «А-а-а-а, да». С серией вздохов она начала дрожать, когда ее настиг оргазм. Когда они закончили кончать, она тяжело дышала на груди Зака. Его член все еще был тверд внутри нее, готов пойти снова в бой. «Хорошо, как ты хочешь, мама». Она задумалась на секунду, прежде чем встать на четвереньки лицом к двери спальни. Он забрался за ней, опираясь на колени. «Вот так, детка. Тебе действительно нравится собачий стиль? Да, да». Она кивнула, когда Зак шлепнул ее по заднице и потер членом о ее щель. «Ты хочешь, чтобы мой член был внутри тебя?» — Сакика всхлипнула, когда он дразнил ее. «Скажи мне, мама». «Да, я хочу твой член. Трахни меня, пожалуйста». Зак усмехнулся и протиснулся внутрь киски своей матери. Сакика начала отводить бедра назад, насаживаясь на твердый член сына. «А-а-а-а-а». Затем он схватил ее за бедра и потянул назад, когда он вонзил в нее свой член. «О, я люблю трахать тебя, мама». Она застонала и наклонила голову вниз. Она впилась руками в матрац и навалилась на него, изгибаясь назад так сильно, как только могла. «Да-а-а-а». Она стонала, заикаясь при каждом толчке члена Зака. После нескольких минут жесткого траха она вскинула голову, откинув волосы на спину. Он крепко взялся за них и слегка потянул за волосы.